Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя, вслед за кораблем, стартовавшим с Ары Азека, на другом конце планеты в Неваде поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с обратным ходом обращения. Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца «Конвенция», являвшегося плавучей базой Объединенного советско-американского центра управления программы «Демиург». Авианосец «Конвенция» находился в районе своего постоянного места пребывания в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный центр управления «ОПЦНУПР» в то время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была наисложнейшая. Стыковка должна была происходить не последовательно, одна вслед за другой, с необходимым интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно, с двух разных подходов к станции. «Паритет» не реагировал на сигналы ОПЦНУПРа с конвенции уже свыше 12 часов. Не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку. Предстояло выяснить, что произошло с экипажем «Паритета».